Заключение. Общую теорию относительности и стандартную модель можно с уверенностью назвать двумя самыми успешными теориями в истории физики. Ослепительные достижения последнего столетия позволили нам постичь мир так, как не удавалось никогда прежде в истории человечества. Материя и частицы, эти воплощения квантовых полей с удивительными свойствами, продолжают движение по искривленной ткани пространства-времени. Новые революционные концепции провели нас дальше, чем только можно было себе вообразить, за пределы галактик и в самое сердце материи. Чтобы исследовать невидимое, ученым пришлось положиться на свою изобретательность, и в последние десятилетия появились новые теории, которые еще шире раздвинули наши границы познания. Теперь мы можем рассказать историю Вселенной, сфотографировать черные дыры, находящиеся от нас в миллионах световых лет, изучить мельчайшие объекты в космосе и создавать квантовые компьютеры. И все же, достигнув столь высокого уровня точности в ходе своих глубинных изысканий, мы сталкиваемся с пределами наших возможностей. Новые ответы неизбежно ведут к новым вопросам. Как далеко в прошлое мы можем заглянуть? Способны ли мы погрузиться в материю бесконечно глубоко? И, наконец, что бывает, когда гравитация сталкивается с квантовым миром, как происходит в центре черной дыры? Последний и самый главный вопрос по сей день остается движущей силой наиболее фундаментальных исследований. Как видите, теоретической физике еще предстоит пройти долгий путь, а область ее анализа постоянно расширяется, прокладывая новые направления на десятилетия вперед.